Почему люди не ставят цели? Первая причина, по которой люди не ставят цели, состоит в том, что они просто несерьезны. Они предпочитают слово делу, хотят добиться больших успехов, улучшить свою жизнь, но не желают при этом приложить требуемых усилий. Им не хватает огня в крови, подстегивающего жгучее желание изменить себя, превратить собственную жизнь в нечто большее, лучшее, интересное. Единственный способ определить, во что в действительности верит человек, судить по его делам, а не по словам. Имеет значение то, что вы делаете, а не то, что вы говорите. Что намереваетесь сделать, чего желаете, на что надеетесь, о чем молитесь. Ваши истинные ценности и убеждения всегда выражаются вашим поведением и только им. Один человек, приступающий к делу, стоит 10 блестящих ораторов, не делающих ничего. Я получаю множество телефонных звонков, писем и предложений от разных людей, предлагающих всевозможные идеи. Но из всех этих людей на меня и на других производят впечатление только те, кто действительно что-то делает. Помните, только действие есть действие, все остальное не в счет. Не говорите людям о том, что собираетесь сделать. Покажите это. Будьте серьезны. Вторая причина, по которой люди не ставят цели, состоит в том, что они до сих пор не удосужились взять на себя ответственность за собственную жизнь. Раньше я полагал, что цель является отправной точкой успеха. Потом я понял, что до того момента, как человек принял на себя полную ответственность за свою жизнь и все, что с ним происходит, нельзя сказать, что он сделал даже один шаг к постановке цели. Безответственный человек – это тот, кто все еще ждет, когда начнется настоящая жизнь. Такой человек использует всю свою творческую энергию на придумывание затейливых отговорок по поводу своей неспособности добиться прогресса, а затем покупает лотерейные билеты и отправляется домой смотреть телевизор. Рассмотрим это подробнее в 7 главе. Третья причина, по которой люди не ставят цели, состоит в глубоко укоренившемся чувстве вины и низкой самооценке. Человек, находящийся на таком низком умственном и эмоциональном уровне, что ему приходится посмотреть вверх, чтобы увидеть дно, не может уверенно и оптимистично намечать цели на месяцы и годы вперед. Человек, выросший в негативном окружении, воспитавшим в нем ощущение того, что он ничего не заслуживает, или подход типа «и какая от этого польза», а также «я недостаточно хорош», вряд ли способен ставить серьезные цели. Четвертая причина, по которой люди не ставят цели, состоит в том, что они не сознают их важности. Если вы выросли в семье, где оба родителя не ставят целей, а определение и достижение целей не является повторяющейся темой семейных разговоров, то вы можете стать взрослым, так и не узнав о том, что цели существуют не только в спорте. Если вы принадлежите к социальному кругу, где у людей отсутствуют четко определенные цели, на достижение которых направлена их деятельность, для вас вполне естественным будет предположить, что цели не являются такой уж важной частью жизни. 80% окружающих вас людей идут в никуда. Поэтому, не проявив должной осторожности, вы смешаетесь с толпой, пойдете вслед за ними в никуда. Если бы люди знали, что все их надежды, мечты и планы, все их устремления и амбиции зависят от их желаний и способности намечать цели, и если бы они знали, насколько важна постановка цели для достижения счастливой и успешной жизни, то число имеющих цели было бы гораздо большим. Пятая причина, по которой люди не ставят цели, заключается в том, что они не знают, как это делается. В нашем обществе возможно получить университетский диплом, итог 15 или 16 лет, потраченных на образование, так и не получив даже часового урока по постановке целей. И это при том, что изучение постановки целей для продолжительности вашего счастья куда важнее любого другого предмета, когда-либо изучаемого вами. А еще худшая ошибка – полагать, что вы уже знаете все о том, как ставится цель. Человек, полагающий, что владеет этим важным навыком, в то время как его представление о нем в лучшем случае является рудиментарным, рискует потерпеть в своей жизни поражение. Я изучаю и практикую методики задания целей уже более 20 лет. Я научил сотни тысяч людей способам определения жизненных целей. Я занимался стратегическим планированием и постановкой целей для корпораций, стоящих миллиарды долларов. Мне неизвестен никто, кто бы изучал этот предмет и применял его с такой же тщательностью, как я сам, но мне кажется, что я еще многому должен научиться. Если кому-то известно абсолютно все о постановке целей, то он, вероятно, либо очень богат, либо очень счастлив, либо и то, и другое вместе. Шестая причина, по которой люди не ставят цели, это всего лишь страх получить отказ, страх быть раскритикованным. С самого детства наши мечты и надежды страдают от ударов, наносимых критикой и смехом других людей. Возможно, что нашим родителям не хотелось, чтобы мы лелеяли высокие мечты и затем разочаровывались, поэтому они быстро указывали нам причины, по которым мы не сможем добиться своих целей. Наши недруги и друзья смеялись и потешались над нами, когда мы представляли себя кем-то или делали что-то, что превосходило их представление о самих себе. Их влияние может оставить отпечаток на вашем отношении к себе, постановке целей в течение многих лет. Дети совсем не глупы. Они очень скоро усваивают, что если хочешь со всеми ладить, поступай как все. Со временем ребенок, которого не одобряют и постоянно критикуют, прекращает вырабатывать новые идеи, лелеять новые мечты, ставить новые цели. Он начинает путь длиной в жизнь, играя в безопасность, продавая себя по дешевке, принимая собственные низкие достижения как жизненную неизбежность, не поддающуюся изменениям. Решение, способное избавить от боязни критики и опасений выглядеть глупым, будет очень простым. Храните свои цели в секрете. Не говорите о них никому. Все те, кому удается успешно задавать цели, рано или поздно учатся держать эту цель в секрете. Никто не станет смеяться или критиковать вас, не зная о том, какова ваша цель. Из такой практики засекречивания есть два исключения. Во-первых, это люди, например, ваш начальник или супруг, чья помощь вам нужна для достижения цели. А во-вторых, можно поделиться своей целью с людьми, ориентированными на цель, теми, кто будет поощрять ваше движение в избранном направлении. Вы также должны привыкнуть поощрять всякого, кто делится с вами собственными целями. Говорите им, чтобы они их добивались. Говорите им, вы это можете. Поощряя других, вы побуждаете и себя к тому же. Это одно из наилучших применений закона сева и жатвы. Если вам нравится, когда другие вас поощряют, пользуйтесь любой возможностью для поощрения их. Седьмая и наиболее часто встречающаяся причина, по которой люди не ставят цели, это боязнь неудачи. Не знаю, сколько раз нужно повторять, что боязнь неудачи – величайшее препятствие на пути к успеху во взрослой жизни. Именно она удерживает людей в их зонах комфорта. Именно она заставляет их пригибать головы и пребывать в безопасности, в то время как годы проходят мимо. Боязнь неудачи выражается во внушении «я не могу», «я не могу», «я не могу». Боязнь усваивается в раннем детстве в результате деструктивной критики и наказания за те действия, которые не встречали одобрения ваших родителей. Однажды, пустив корни в подсознание, этот страх распространяется дальше, парализуя мечту и убивая амбиции, принося больше вреда, чем любая другая негативная эмоция, посещающая человеческую душу. Главная причина боязни неудачи в том, что люди не понимают роли неудачи в достижении успеха. Правило таково. Невозможно добиться успеха, не потерпев поражения. Неудача – предпосылка успеха. Очень часто в человеческой жизни величайший успех оказывается и величайшим поражением. В том же самом году, когда малыш Парр стал национальным королем бейсбола, он промахивался гораздо чаще, чем любой другой игрок. Успех – это игра в числа. Существует прямая взаимосвязь между числом предпринимаемых вами попыток и вероятностью успешного результата. Будучи даже самым худшим бейсболистом, но бросаясь на мяч каждый раз, когда он влетает в площадку, вы, наконец, сможете отбить его, и если будете продолжать в том же духе, то сможете обижать все три базы и вернуться на свою. Важно отбивать мяч со всей силой и продолжать отбивать его, не беспокоясь о том, что можно промахнуться. Томас Эдисон добился наибольших успехов среди всех изобретателей современности. Он получил патенты на 1093 изобретения, 1052 из которых были внедрены в производство при его жизни. Но как изобретатель, он потерпел на своем веку наибольшее количество неудач. Число неудачных попыток в его экспериментах по разработке новых видов продукции превосходит число неудач, с которыми столкнулся в жизни любой другой ученый или бизнесмен. Ему пришлось проделать более 11 тысяч экспериментов перед тем, как он изобрел углеродосодержащую нить накаливания, что привело к появлению первой электрической лампочки. Об Эдисоне рассказывают, что после того, как он провел более 5 тысяч экспериментов, к нему пришел молодой журналист и спросил, почему тот настойчиво продолжает экспериментировать, потерпев неудачу 5000 раз. Говорят, что Эдисон ответил ему так: «Молодой человек, вы не понимаете, как устроен мир. У меня не было никаких неудач. Я с успехом определил 5000 способов, которые никуда не годятся. В результате я на 5000 способов ближе к тому способу, который сработает». Наполеон Хилл говорил: «В каждом препятствии есть зерна равные или большие возможности, или преимущества». Способ справиться с временной неудачей заключается в извлечении из нее ценного урока. Рассматривайте всякую трудность как посланную вам в данный момент времени и таким способом, который научит вас чему-то нужному для продолжения пути. Станьте инверсным параноиком. Говорите себе, что все происходящее движет вас к достижению цели, даже тогда, когда кажется, что временные трудности отдаляют ее от вас. Ищите во всем хорошее. Величайшим успехам почти всегда предшествует множество поражений. Именно уроки, извлеченные из неудач, делают достижение успеха возможным. Заранее решите воспринимать каждое препятствие как стимул к приложению больших усилий, в особенности в бизнесе и торговле, зная о том, что каждый опыт приближает вас все ближе и ближе к успеху. Смотрите на каждое временное поражение как на дорожный знак, говорящий «Остановись, иди лучше вот этим путем». Одно из качеств лидера заключается в отказе мыслить понятиями «провал» или «поражение». Их заменяют понятиями «ценный урок» или «временный сбой». Великий футбольный тренер Ломбарди обладал именно таким духом. После игры, в которой его команда потерпела поражение, какой-то репортер спросил Ломбарди, какие чувства вызывает у него неудача. Ломбарди ответил: «Мы не проиграли, нам просто не хватило времени». Вы можете научиться преодолевать страх поражения, ясно осознавая свои цели и принимая временные трудности и препятствия как неизбежную цену, которую приходится платить для достижения любого значительного успеха в жизни.